Ретикул – составная часть сложных слов, означающая сетчатый, имеющий сетчатое строение, относящийся к ретикулярной ткани. Ретикулин – белок ретикулярных волокон, по составу близкий к коллагену. Ретикулез – общее название болезней, в основе которых лежит злокачественная системная пролиферация ретикулярных клеток, входящих в состав ретикулярной стромы кровотворных органов. Ретикулез кожи – прогрессирующая профилерация ретикулярных клеток, преимущественно кожи, проявляется полиморфной сыпью, эритемой, папулами, узлами и другое. Ретикулярная формация – это скопление нейронов, окруженное нервными волокнами, расположенное в центральных отделах ствола головного мозга и между боковыми и задними рогами спинного мозга, осуществляет активизирующее воздействие на кору большого мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного мозга. Ретинит пигментный. Смотри, дегенерация сетчатки пигментная. Рефлекс. Отражение, поворачивать, обращать назад. Это реакция организма на раздражение, осуществляемое при участии нервной системы. Рефлекс ахиллов. Физиологический рефлекс. Подошвенное сгибание стопы при ударе молоточком по пяточному, то есть ахиллову, сухожилию. Рефлекс вегетативный – общее название рефлексов, регулирующих деятельность желез сосудов, внутренних органов, глазных мышц, а также оказывающих различные адаптационно-трофические влияния. Рефлекс висцеральный – общее название рефлексов, обусловленных раздражением внутренних органов или проявляющихся изменением функции каких-либо внутренних органов. Рефлекс висцеровазомоторный – изменение просвета кровеносных сосудов при раздражении рецепторов внутренних органов. Рефлекс висцеровисцеральный – изменение деятельности внутреннего органа при раздражении рецепторов другого внутреннего органа. Рефлекс висцеродермальный – изменение чувствительности определенных участков кожи, зон Захарьина-Геда, при раздражении рецепторов внутреннего органа. Рефлекс висцеромоторный – сокращение определенных скелетных мышц при раздражении рецепторов внутреннего органа. Рефлекс висцеросекреторный – изменение деятельности определенных желез внешней или внутренней секреции при раздражении рецепторов внутреннего органа. Рефлекс кожно-висцеральный – возникающий при раздражении рецепторов кожи. Рефлекс кожно-мышечный – изменение тонуса мышц или их сокращение при раздражении рецепторов кожи. Рефлекс коленный – физиологический рефлекс разгибания голени при ударе молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы бедра под надколенником. Рефлекс моторно-висцеральный – общее название соматовисцеральных рефлексов в виде изменения деятельности каких-либо внутренних органов при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры. Рефлексы сегментарные – рефлексы, рефлекторная дуга которых замыкается на уровне одного или нескольких сегментов спинного мозга, например, сухожильные.